Важно было установить, в какое время суток должны были они миновать Саразекский разъезд, Баранлы, Буранный. Однако сомнения и тревоги не покидали его и тогда, когда расчеты получались благоприятными. Ведь поезд мог задержаться, выйти из графика, опоздать, что нередко случалось зимой при больших снегопадах. Самым обидным было бы, если бы поезд проскочил полустанок ночью, когда Зарипа с детишками будут спать, не подозревая, что отец едет мимо в каких-нибудь десятках метров от дома. Вероятность этого нельзя было исключить, и тем больше страдал Абу-Талиб, сознавая свою полную беспомощность и полную зависимость от случая. И еще очень опасался Абу-Талиб и молил Бога избавить его от этой напасти, как бы кречетоглазый следователь Танцыгбаев не учинил ему очередной допрос именно в тот час, когда они будут проезжать Баранлинский разъезд. Сколько препятствий и опасностей злейшим образом противостояли чистому желанию человека всего лишь мельком увидеть своих родных. Такова была цена лишения свободы, и лишь одно радовало и вселяло надежду, что ему повезет. Окно в камере оказалось справа по движению, именно на той стороне, на которой располагался пристанционный барак на разъезде Баранлы-Буранной. Все эти мысли, страхи, сомнения, втягивая Абу-Талиба в омут переживаний, отвлекли его от собственной участи. Он, всецело погрузившись в напряженное ожидание, уже не думал о себе, не желал вникать в суть происходящего, не отдавал себе отчета в том, чем грозили ему чудовищные обвинения, выдвигаемые против него, навязываемые ему систематически требующим признания следователем Танцыгбаевым, фанатично и цинично добивавшимся поставленной цели — раскрыть сфабрикованную им же самим, якобы существующую в резерве еще с военных лет, вражескую агентурную сеть, раскрыть, чтобы, ликвидировав, защитить государственную безопасность. Неподконтрольный ни Богу, ни сатане, Танцыгбаев все рассчитал и предопределил, как Бог и сатана. Оставалось только действовать. С тем он и ехал, с тем он и вез в арестантском купе Абу-Талиба Куттыбаева на очные ставки, чтобы поставить последние точки над «и». Абу-Талиб же молил Бога лишь об одном, чтобы ничто не помешало ему увидеть в окно вагона хотя бы на миг мальчишек своих, Эрмека и Даула, увидеть Зарипу напоследок, навсегда. Больше он от жизни уже не просил, понимал подспудно и горько, что так написано ему на роду, что это будет последним мгновением счастья, что отныне он никогда не вернется к семье, ибо то, что инкриминировалось ему Танцыгбаевым, перед которым он абсолютно беззащитен и бесправен, и, стало быть, столь же беззащитен и бесправен перед лицом всемогущей власти, не могло предвещать ничего иного, кроме погибели, чуть раньше или чуть позже, но погибели в лагерях. Абу-Талиб приходил к неизбежному выводу. Он — обреченная жертва в руках Танцыгбаева. В свою очередь, Танцыгбаев был винтиком в абсурдной, но постоянно самозатачивающейся карательной системе, направленной на неустанную борьбу с врагами, помышляющими остановить мировое движение социализма, препятствующими торжеству коммунизма на земле. Эта магическая формулировка, однажды обращенная к кому бы то ни было как обвинение, не могла иметь обратного хода. Она могла быть исчерпана только тем или иным наказанием, расстрелом, лишением свободы на 25 лет, на 15 или 10 лет. Другого исхода не предусматривалось. Никто и не ждал в подобных случаях иного исхода. И жертва, и каратель одинаково понимали, что эта магическая формулировка, вступив в силу, не только оправдывала карателя, но и, более того, обязывала его прибегать к любым средствам для искоренения врагов, а репрессируемого, приносимого в жертву кровавому молоху,